Глава пятая. До встречи с девушкой невзрачная и бедная жизнь юноши была вполне спокойной. Затем все изменилось. Синзи стал задумчивым. Его терзала мысль, что он нисколько не заслуживает внимания Хацуи. Прежде он не болел ни корью, ни другими болезнями. Был здоровым парнем, мог даже проплыть 5 раз вокруг острова и уверенно побеждал своих товарищей в борьбе. Однако он робел перед Хацуи, не помышлял о том, как привлечь к себе ее внимание. С тех пор они больше не встречались. Каждый раз, возвращаясь с рыбалки, он рыскал глазами по побережью, замечая иногда ее фигуру. Старательный. Всегда занятый работой, он никогда не находил свободные минуты, чтобы хоть словом перекинуться с той девушкой, что когда-то одиноко и задумчиво смотрела в морскую даль, облокотившись на соробан. Вскоре мысли о ней стали утомлять его. В тот день, когда Синди решил больше не терзаться размышлениями о девушке, он вновь мельком увидел ее на берегу среди рыбаков. В больших городах, в отличие от Утадзимы, молодежь познавала уроки любовных отношений по книгам и фильмам. Синди же часто вспоминал тот случай, когда остался с девушкой наедине. Те минуты, пока они шли от развалин наблюдательного пункта к маяку, казались ему самыми драгоценными. Впрочем, на ум не приходило ни одной мысли о том, как должен вести себя в подобной ситуации юноша. В глубине души остался осадок недовольства собой или раскаяния. Он упустил шанс совершить что-то очень важное. Приближалась годовщина смерти отца. Всей семьей они собрались на кладбище. Синзи каждый день уходил в море, а младший брат в школу. Они решили навестить могилу до того, как оба уйдут по своим делам. Мать взяла цветы и ароматические свечи, и они втроем вышли из дому. Дверь осталась незапертой. На острове никогда не случалось краж. Кладбище находилось на окраине поселка, на невысоком утесе над морем. Волны прилива подмывали его. Бугристый склон был весь заставлен каменными надгробиями. Из-за рыхлой песчаной почвы некоторые могилы просели или наклонились на бок. Они вышли еще затемно. Со стороны маяка немного посветлело, а над поселком и портом еще нависала ночь. Синзи шел впереди с бумажным фонариком. Младший брат тащился следом за матерью, держась одной рукой за ее рукав. Протирая сонные глаза, он конючил. «Сегодня на завтрак хочу 4 огахи». Что ты, можно только 2, а то еще живот заболит. — Хочу 4 колобка, — выпрашивал тот. Рисовые колобки у агахи, которые готовили на день поминовения и день небесного воина, буддийский праздник. От обычных колобков отличались величиной. Они были такого размера, что впору класть под голову вместо подушки. Над могилами веял прохладный утренний ветерок, где-то над океаном занимался рассвет. Но прибрежные воды были еще темны в глубокой тени острова. Скорее бы уж бухта Исе в ложбине гор вышла из мрака. Каменные надгробия стояли в тусклом предутреннем свете, словно белые парусники на якоре. Кладбище напоминало порт, паруса обвисли, отяжелели. И окаменели. Эти паруса никогда больше не наполнит ветер. Вечное безветрие приковало их к этим берегам. Якоря впились глубоко в грунт, их никогда не поднимут из темных глубин. Все встали перед отцовской могилой. Мать поставила цветы, чиркнула спичкой, ветер погасил пламя. Она сожгла несколько спичек, прежде чем задымились ароматические свечи. Затем велела сыновьям молиться, а сама стала причитать у них за спинами. В поселке ходила присказка. Женщина в упряжке бонза погоняет. Однажды умерла старуха. Ее тело на кооперативной лодке повезли на остров Тоси для судебно-медицинской экспертизы. В 3 милях от Утадзимы на них налетел бомбардировщик Б-24. Он бросал бомбы и стрелял из пулемета. В тот день штатный механик остался на берегу, а его заменял неопытный парень. Двигатель постоянно глох. Когда его заводили, поднимались клубы дыма. Хорошая мишень для вражеского самолета. Отец Синдзи стоял рядом с трубой в тот момент, когда ее разнесло вдребезги. У второго рыбака вырвало из орбит глаза, и он умер мгновенно. Третьему изрешетило пулеметной очередью легкие. У четвертого оторвало ноги. Еще одному вывернуло ягодицы. Он тоже мгновенно умер от потери крови. На палубе и в трюме образовалось кровавое озеро. Поверх крови растекался керосин из пробитого топливного бака. Один член экипажа лежал в луже, лицом вниз с растерзанными бедрами. Четверо других спаслись, спрятались в холодильнике в носовом трюме. Человек, стоявший на капитанском мостике, в панике полез через иллюминатор и на свою беду застрял в нем. Из 11 человек команды погибли 3 рыбаков. Однако ни единая пуля не попала в труп старухи, лежавшей на палубе под Рогожей. После смерти отца его лодку в море выпускать запретили. «Отцу тогда было очень страшно», — сказал Синдзи, оглядываясь на мать. «Ведь взрывные волны бьют по голове даже под водой». «Да, чтобы ловить рыбу на глубине в открытом море под постоянным обстрелом, нужно обладать немалым мастерством и мужеством. У ловцов, как у бакланов, должно быть хорошее дыхание. Они дышат через бамбуковый шест, замаскированный птичьими перьями. Страшно-то страшно. Что поделать, он ведь был рыбак». Заговорили об отъезде Хироси на экскурсию через 10 дней. В его возрасте Синдзи хлебнул нищеты. Раньше не могло быть и речи о подобном путешествии. Однако сейчас из его заработанных денег они собрали небольшую сумму на дорожные расходы для брата. После кладбища Синдзи сразу направился к берегу готовить катер. Мать вернулась домой, взяла завтрак и принесла сыну до отхода в море. Юноша поспешил на катер. По дороге он услышал обрывки разговора. «Говорят, Ясуо Кавамото женится на Хацуе и будет жить в доме ее отца». У Синдзи заколотилось сердце. В глазах потемнело. В тот день ловили осьминогов. До возвращения в порт Синдзи почти ни с кем не разговаривал. Погрузился в работу на 11 часов. Его молчание ни у кого не вызывало подозрений. Он всегда был таким. На обратном пути, как обычно, к их кооперативному катеру пристало несколько частных лодок, которые назывались торговыми. Перекупщики скупали осьминога и всякую рыбу оптом. На металлической чаше весов бился большеголовый морской карась, сверкая чешуей на закатном солнце. Деньги рыбакам платили каждые 10 дней. Синдзи и Тацудзи с бригадиром отправились в контору. За 10 дней они поймали около 150 килограмм. Чистая прибыль с вычетом комиссионных за продажу, технический износ, а также 10% зарплаты, которые перечислялись в сберегательную кассу, составила 27 917 йен. От бригадира Синдзи получил на руки 4 000 йен. В начале путины это считалось хорошим заработком. Юноша облизнул палец, тщательно пересчитал купюры, расписался в ведомости и спрятал деньги поглубже в карман под свитер, затем молча откланялся и вышел. У Хибати сидели профсоюзный босс и бригадир. Они хвастались друг перед другом портсигарами из прибрежной сосны. Синдзи собирался сразу же вернуться домой. Однако ноги невольно свернули к побережью, над которым уже спустились сумерки. Там как раз вытаскивали на берег последнюю шлюпку. Один мужчина крутил лебедку, а второй, усилий которого явно не хватало, помогал тянуть канат. Две женщины, положив счеты под лодку, присоединились к ним, но лодка все равно шла туго. Смеркалось, и поблизости не было видно даже шкалеров, готовых кинуться, подсобить рыбакам. Синдзи решил помочь. В этот момент одна девушка подняла голову и взглянула на него. Хацуэ! Еще сегодня утром его сердце сжималось от боли. У него пропало желание снова видеться с нею, однако он продолжал идти ей навстречу. Даже в сумерках было заметно, как раскраснелось ее лицо, на лбу сияли капельки пота, она напряженно смотрела, как вытягивают лодку, ее зрачки тускло поблескивали. Синдзи не мог отвести от нее глаз. Не сказав ни слова, он взялся руками за канат. Тот мужчина, что стоял у лебедки, громко крикнул: «Взяли! Раз, два! Взяли!» Руки у Синдзи были сильными. Лодка тотчас сдвинулась с места и стала скользить по песку на берег. Женщины забрали с песка свои счеты. Лодку вытянули. Синдзи пошел домой и уже не видел, что происходило дальше. Хотел было оглянуться, но удержался. Синдзи открыл раздвижные двери. Пол покрывали красновато-коричневые татами, освещенные тусклым светом. Младший брат лежал на животе под лампой и читал учебник. Мать возилась у плиты. Синдзи прилег на пол прямо в резиновых сапогах. «С возвращением!» — воскликнула мать. Синдзи нравилось отдавать деньги матери. Обычно он протягивал их молча, в свертке. Мать притворялась, что совсем забыла одни выплаты, сын тоже делал удивленное лицо. Он засунул руку под свитер, нащупал карман. Денег не было. Пощупал другой карман, поискал в штанах, видимо, выронил на берегу. Не сказав матери ни слова, он выбежал наружу. После его ухода кто-то постучал в дверь. Мать вышла. В темноте стояла незнакомая девушка. Синдзи дома. Только что пришел и сразу же куда-то побежал. Вот это я нашла на берегу. Здесь написано его имя. Ах, правда, большое спасибо. Наверное, Синдзи пошел искать. Я пойду, скажу ему. Еще раз огромное спасибо. На побережье было уж совсем темно. Отражения скудных огней островов Тоси и Суга тихо покачивались в море. Вдоль берега, уткнувшись носом в море, выстроились в ряд рыболовецкие суда. В небе ярко мерцали звезды. Хацуи увидела силуэт Синдзи. В тот же миг он, нагнувшись, скрылся за лодкой. Кажется, он ее не заметил. Они встретились в тени первой лодки. Юноша застыл. Его взгляд был рассеян. Девушка объяснила, что деньги она отнесла матери и пришла предупредить его об этом. Она рассказала, как нашла его дом, расспрашивая людей и всякий раз показывая им его сверток. Юноша успокоился, вздохнул с облегчением. Он улыбнулся, обнажив белые зубы, и те блеснули в темноте. Девушка дышала тяжело. До берега она почти бежала. Так вздымаются на море волны, — подумал юноша, глядя на ее грудь. И с его души вдруг упала тяжесть. Впервые за целый день юноша осмелел. — Это правда, что Ясуо Кавамото собирается на тебе жениться? — бесцеремонно спросил он. Хацуэ рассмеялась. Она заливалась смехом, пока не начала задыхаться. Синдзи хотел остановить ее, но не посмел, а потом догадался положить ей на плечо руку. Продолжая смеяться, девушка повалилась на песок. Нет, его тяжелая рука здесь ни при чем. «Кто это тебе сказал?» Синзи присел рядом на корточки, пожал плечами. Девушка пришла в себя, серьезно посмотрела ему в глаза и вдруг снова расхохоталась. Синзи, не отводя взгляда, переспросил: «Это правда?» «Что неправда, то неправда. Я сам слышал эти слухи. Нет, неправда». Оба сидели в тени лодки, обхватив руками колени. «Ну и насмешил ты меня, чуть не умерла со смеху», — сказала девушка, прижимая к груди руку. Саржевое рабочее платье в полоску было просторным и колыхалось на ее груди свободно. «Аж сердце заболело», — вновь произнесла она. «Болит». Синзи невольно положил руку ей на грудь. «Если слегка прижать, то становится лучше», — ответила девушка. В груди у Синзи громко заколотилось сердце. Они почти прикасались щеками, ощущая жар друг друга. Оба пахли одинаково, морем. Их обветренные сухие губы соприкоснулись, немного солоноватые на вкус, как морская трава, — подумал Синзи и мгновенно отпрянул. Он поднялся, взволнованный первым поцелуем. Синзи зарделся от стыда. «Завтра после рыбалки я понесу рыбу смотрителю маяка», — оправившись от смущения, объявил он, глядя на море. «Я тоже завтра к нему пойду», — ответила девушка, не оборачиваясь. Они разошлись по разные стороны лодки. Синзи собрался домой, но девушка из-за лодки так и не вышла. Ее тень упала на песок. «Ах, вот ты где!» — воскликнул юноша, и в тот же миг. Стремительно, словно сорвавшаяся с цепи собака, Хацуя в грубом полосатом платье выскочила и помчалась вдоль берега со всех ног. Вскоре она скрылась из виду.